В субботу Андрей проснулся поздно. Вроде бы с утра кто-то звонил, но после вчерашнего, после огороженного барьерами входа на станцию, мигалок и рева съезжавшихся со всех сторон машин, тревожных служб и двухчасовой попытки вместе с сотней таких же наивных поймать такси на забитой площади, он проспал как убитый почти до полудня. Андрей набрал Димкин номер. «Димыч, привет!» «Андрюха! А мы тут тебе весь телефон оборвали. Дрыхнешь, что ли?» «Да вроде того». «Как твоя половина? Уехала?» «Конечно». «Я все думал, не дай бог, дождь будет. Тогда бы она точно заортачилась». «А так ничего, с самого утра ускакала». «Так что давай, часиком к 7 подъезжай. А то Ромка с Егором будут, а тебя все нет. Что ж нам пульку, без тебя расписывать? Небось не придется, буду как штык. Пожрать что-нибудь привезти?» «Да нет, вроде все есть. Полный холодильник. Светка же меня на целых 2 суток оставила. Боялась, как бы я с голоду не окочурился. Ты, главное, сам приезжай». По телевизору, как всегда, крутили бесконечное ток-шоу вперемешку с не менее бесконечным футболом. Читать было нечего, и Андрей с трудом дождался вечера. Выехал пораньше, а то мужики достали уже подкалывать. «Чего так рано? Мы тебя раньше 12 не ждали». «Ну, опаздывает он иногда. Что здесь такого?» «Ничего, сегодня придется языки-то прикусить. Да и не помешало бы заглянуть по дороге в одно правильное местечко. Холодильник, конечно, холодильником, но кто же ходит в гости без пузатой бутылочки? Или двух? Ах, Тамар, пожалуй, подойдет». Димкина дверь с весны так и не изменилась. Бронированный образчик противовзломной фортификации. Голый, ничем не прикрытый стальной лист, наверху старательно выведен мелом номер квартиры. Чистюля Светка уже 2-й год неустанно капала мужу на мозги, чтобы обил этот ужас хотя бы дерматином. Но Димыч, уступавший жене обычно во всем, неожиданно уперся. Он уверял, что на такую дверь ни один вор не позарится. Видно же, что у хозяев денег нет. На последнюю заначку дверь поставили, чтобы от соседей не отставать, а на украшательства всякие уже не хватает. Как в самом известном мультфильме про Матроскина. «Чужой человек подумает, что в доме кто-то есть, и ничего у нас воровать не будет. Ясно тебе?» Психологически идея была не так уж плоха. А на многочисленные подначки, что купившиеся на мнимую бедность воры должны быть по меньшей мере слепыми, чтобы не заметить, как хозяин каждое утро выводит из гаража дочисто умытую Октавию, Димыч не реагировал. Ромка, считавший себя профессиональным психологом, однажды заметил: «А почему не наоборот? Типа, раньше у жильцов по сугубой бедности ничего ценного в квартире не было, а вот теперь появилось, да такое, что способились даже на дверь разориться». Такой неожиданный вариант поверг Димыча в глубокую задумчивость. Но судя по тому, что внешний вид двери изменений не претерпел, этого все же оказалось недостаточно. Уверенность хозяина поколебать не удалось. Андрей едва успел коснуться звонка, а изнутри уже гремели засовами. Не иначе с балкона разглядели. Димыч опять небось бросает. Вот изгнал бедного Ромку на свежий воздух. Психолог-то наш дымит, как паровоз, и получаса без табака не вытерпит. Дверь распахнул сам хозяин, перегородил собой проход и, широко улыбаясь, разрешил: «Заходи!» С трудом протискиваясь сквозь немаленькую Димкину тушу в узкую прихожую, Андрей старательно оберегал пакет, чтобы, не дай бог, не звякнуть раньше времени. Не получилось. Бутылки глухо стукнулись об угол вешалки и хором сказали «Дзынь!». Димыч, все еще возившийся с засовами, хищно обернулся, сверкнул глазами, а из комнаты выскочил на звук Егор и уже шел навстречу с распростертыми объятиями. «Ой, ой, смотрите, что делается! Андрюха не опоздал! Ну все, придется в зоопарк с извинениями звонить». «Зачем?» — не сразу понял Андрей. «Как это зачем? Ты же вовремя пришел, чудо какое невиданное! Медведь сдох не иначе, в зоопарке траур небось!» Посмеялись. Димыч картинно нахмурился. «А почему в зоопарке? В цирке тоже медведи есть, ученые, и такие вообще на вес золота. И вот из-за такого, как ты, Андрюх, ценное животное, доставлявшее столько радости наивным детишкам, скоропостижно скончалось. Гринписа на тебя нету». Перепалку прервал зычный Ромкин бас. «Петросяны, «Хватит зубоскалить, проходите уже сюда!» Сибарит Ромка даже не потрудился встать, потянул руку прямо с кресла. «Привет, привет!» И добавил по извечно своей привычке, не удержавшись от легкого психологического практикума. «Давай уж показывай, что у тебя там звякало. Народ должен знать своих героев». Андрей выставил на стол Ахтамар в компанию к уже красовавшемуся там пузатенькому Рене Мартин. Ромка благосклонно кивнул, а Егор восхищенно цокнул языком. «Вот это дело! Живем!» Вернувшийся в комнату Димыч удовлетворенно обозрел стол, скомандовал. «Егор, будешь лимон резать?» И хлопнул Андрея по плечу, добавил. «Молодец! Считай, заслужил благодарность перед строем. Посидим как люди. Слушай, а что это ты вовремя, а? Подозрительно. Вам не угодишь. Поздно приезжаешь. Почему опоздал? Рано приехал, опять нехорошо». «Да мы тут уже ставки хотели делать, когда ты приедешь», — сказал Ромка. «Думали, ты не меньше, чем на час опоздаешь. Опять пробками будешь отмазываться». «Обломс», — посочувствовал Андрей. «Не вышло. Синенькая моя в ремонте. Пришлось тачку брать. Копейка какая-то попалась, крепучая, ржавая. Старше меня, наверное». Егор ухмыльнулся, не упустил возможность подколоть. «Что, выходит, копейка быстрее твоей шахи бегает? Или водила тормозит меньше?» «Нет, он просто машину меньше жалеет. Ей уже все равно. А мерины таких боятся. Ежу понятно, что в случае таких проблем с водилы снимать нечего. А с твоей-то что?» — спросил Ромка, лениво переключая каналы. Звук у телевизора был приглушен. В который раз за последние несколько дней Андрею задавали этот вопрос. И с каждым пересказом, к его собственному удивлению, в истории обнаруживаются новые детали. Где-нибудь через месяц она вообще перестанет походить на правду. Народ выслушал сочувственно, но не без иронии. Димыч, расставляя фужеры, в его могучих пальцах ножки выглядели тоненькими и хрупкими, спросил. «Андрюх, ты ничего не спутал? Может, просто провод где-то отошел? Или предохранитель выбило, а ты сразу в сервис? Тебя там за лоха посчитали и решили маленько раскрутить. Я тебе чего, чайник, что ли? Не первый год замужем. Предохранители я первым делом посмотрел». «Да ладно. Знаешь, как бывает. У меня на работе паренек есть. Так он хоть и крутит баранку лет пять. Все равно, представления даже не имеет, что у тачки под капотом». «Что за намеки?» — притворно возмутился Андрей. «Мало того», — продолжил Димыч, — «он хоккей любит. НХЛовский в основном. Смотрит, не отрываясь. Ты не поверишь, но он однажды такое загнул. Говорит, на эмблеме моего авто две клюшки нарисованы. Всем отделом ржали. А этот стоит, глазами хлопает. Что, разве нет?» — спрашивает. «Еще обиженно так». Слушатели неудоуменно переглянулись. Что за странные ассоциации? Первым догадался Егор. «А, Volkswagen!» — рассмеялся он. «А что? В принципе, там можно и клюшки увидать, и косы, и вообще, чего хочешь». «Тихо!» — Ромка включил звук, чуть отстранился от телевизора. «Слушайте». Серьезная дикторша вещала с экрана. «Как удалось установить, взрыв произошел в третьем вагоне приблизительно в 19.34 при подходе поезда к станции». «Тоже мне новость. Утром еще говорили», — протянул Егор. «Я краем уха слышал». «Подожди». «По предварительным данным, 4 человека погибли, 18 получили ранения. Трое пострадавших находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое». Кадр сменился. Любопытная камера, то и дело натыкавшаяся на хмурые лица милицейского оцепления, наконец отыскала просвет. Двое в белых халатах тащили носилки, накрытые окровавленной простыней. Камера с любопытством ребенка мазнула по испятнанной бурыми кляпсами ткани, потом нацелилась на спины медиков. Вагон оказался самым обыкновенным. Если бы не выбитые стекла и здоровенное гаревое пятно между центральными дверями. Сиденье вырвало из гнезд. Они валялись дальше по проходу, смятые и опаленные. Внутри поезда крови почти не было, лишь очерченные мелом угловатые контуры да непонятные метки взрывотехников. Объектив на несколько секунд задержался на одинокой золотистой туфельке с острым по последней моде носком, лежавшей на платформе у самых дверей. Потом уперся в испачканного сажей плюшевого котенка. Игрушку уронили во время бегства, когда перепуганные взрывом и криками пассажиры, едва не выдавив двери, выскакивали на платформу. В общей панике котенка затоптали. Некогда пушистый белый мех теперь напоминал грязный свалявшийся ком. Через мгновение камеру заслонила могучая пятерня. Вид переключился, и в кадре возник уже перекрытый вход в метро. Россыпь спецмашин с мигалками и без. Съемочную группу, похоже, выперли от греха подальше на поверхность. Руководство московского МВД пока воздержалось от комментариев. Расследование взял под личный контроль министр внутренних дел. Нашему корреспонденту удалось узнать, что основной версией следства пока остается... Ромка выругался зло и продолжил. «Взрыв бытового газа. Террористический акт», — закончила дикторша. Работники следственной бригады, с которыми удалось переговорить, также не исключают версии несанкционированной перевозки взрывоопасных материалов или преступной халатности. Ведется следствие. «Циник ты, Ромка!» — Димыч взял пульт, приглушил звук. «Там люди погибли, а ты? Лишь бы поржать. Я циник. А эти?» — он кивнул на телевизор. «Кто тогда? Помнишь, с месяц назад где-то на Кавказе полдома разворотило? Тоже грузили, как дурачков. Газ, газ. Хотя даже самым махровым дилетантам было понятно. А они твердят, как заведенные, взрыв бытового газа. Не террористы, мол, виноват. Террористов мы давно уже всех к ногтю взяли. А советская власть виновата. В худшем случае сами жильцы. При установке техники безопасности не соблюдали. Господи, а советская власть-то при чем? Ты что, не слышал от Айтмаски? Понаставили, мол, некондиционных плит, халтурщики. Трубы кое-как налепили, лишь бы быстрее газификации всей страны отрапортовать. А мы теперь расплачиваемся. Ведь все подряд ремонтировать денег не хватит. Ну и пошло. Чтобы не рвануло, все равно. Газ виноват. Даже если плиты в доме электрические. В крайнем случае, как сейчас, халатность. Тьфу. Вагон к дьяволу разнесло, а они нас за дураков держат. Ох уж эти таинственные российские они. Во всех грехах, неудачах и бедственном положении страны виноваты именно они. И они же знают, как все исправить. Но ничего не предпринимают, потому как сложившееся положение им выгодно. Кто имеется в виду под этим словом? Правительство, олигархи, комитет, тайная масонская ложа. Никто внятно объяснить не сможет. Но при этом все друг друга понимают, кивают согласно. Да, да, конечно. Они только и ждут, как бы нас всех извести. Серьезная дикторша продолжала беззвучно шлепать губами на фоне врезки с надписью «Теракт в метро». Рядом с ней появился лысый дядька, наверняка какой-нибудь эксперт по терроризму. С самым умным видом он размахивал руками, объясняя и доказывая очередную абсолютно достоверную версию. Снова прогнали кадры из калеченного вагона. Но теперь запись то и дело останавливалась. Светящийся маркер обводил неясные отметины на стенах, понятные одному эксперту. Наверное, лишнее подтверждение его версии. На секунду камера уткнулась в окно вагона. За пятнами гари и крови с трудом угадывалась надпись «Профзная». «О», — произнес Андрей с удивлением, — «до него только сейчас дошло. А ведь я, похоже, вчера там был». «Где?» «На профсоюзной. Только зашел, билет как раз в кассе покупаю, а тут какой-то хлопок внизу. Менты сразу эскалатор остановили, нельзя, говорят, взрыв на платформе, а через 5 минут уже, смотрю, станцию закрывают. Чего же ты молчишь?» «Ну, я с утра новости не смотрел, а так мало ли что взорвалось. Сейчас все пуганые, какой-нибудь очередной союз обкуренной молодежи газовый баллончик в урну подкинет. Сразу паника». Димыч покачал головой. Судя по репортажу, одним баллончиком там не обошлось. Сиденья вон по углам разметало. 4 в морге, раненые. Крутовато для фашиков. Что для красных, что для коричневых. Скорее уже чечены какие-нибудь. Подзабыли про них в последнее время. Решили вот напомнить. «Подождите». Андрей только теперь понял, что же его так насторожило в коротком репортаже. «В каком вагоне, сказали, взрыв был?» «В 3-м тотчас отозвался Ромка. На память он никогда не жаловался. «А что?» «Ёшкин кот, я все никак не соображу. Чувствую, что-то не так, но все не пойму, что...» Андрей налил почти полный фужер коньяку, выпил залпом, как водку, совершенно не ощутив вкуса. «Я, если из конторы на метро еду, сажусь именно в 3-й вагон. Мне так в Сухаревке выходить ближе». Как раз там заграждение кончается. Удобнее. Выходишь и сразу на эскалатор. Вот блин. Во-первых, сказал Димыч рассудительно, по телеку не сказали, в центр поезд шел или из центра. А во-вторых, даже если так, чего ты маешься? Наоборот, радоваться должен. Да как тебе сказать? У меня автомат карточку не взял. Пришлось менять. А пока у кассы торчал, все уже случилось. Будто меня предупредил кто. И с синенькой так же получилось. Если бы электрику не выбило, хрен знает, где б я сейчас был. Ромка усмехнулся скептически, но промолчал. Менее деликатный Егор рубанул с плеча. «Ой, ладно, ты нам еще про предопределение расскажи, про карму. Нахватался в своей Японии всякой буддистской чепухи. Ты часом масонский комсомолец не выписываешь или Мегаполис-экспресс?» Живо вспомнился давешний мир новостей. «Что там было такое? Или нет?» «Ну точно, статья про тракториста родом откуда-то из Вологды. Цыганка, мол, ему нагадала, что погибнет он во цвете лет якобы от змеи. Парень посмеялся, не поверил, естественно, да и забыл благополучно. С тех пор он не раз ходил по краю. Всякое было. Падал по пьянке вместе со своим трактором в промоину, горел в бане, не раз получал дрыном по черепу в деревенских драках, а неделю назад приехал в Москву. И в первый же день непривычный к столичному движению тракторист попал под колеса. Виновник с места происшествия скрылся, но многочисленные свидетели утверждают, что машина была низкая, красивая, спортивного типа. По описанию опознали Dodge Viper, Dodge Cobra. Дальше автор статьи долго и нудно разливал мегалитры воды на тему предопределения цыганских гаданий и книги судеб. Неизвестно, существовал ли вологодский тракторист только в его воображении, или подобная история случилась на самом деле. Но сам материал был подан мастерски, и даже, подишь ты, отложился в памяти. «Мир новостей вчера читал», — неохотно признался Андрей. «Ага, вот видишь, там еще не такое напишут. Ладно, хватит о грустном. Давайте, что ли, к делу». «Именно», — кивнул Димыч. «Зачем собрались? Никто еще не забыл?» Ромка придвинулся к столу, демонстративно извлек из заднего кармана бумажник. «Поскольку играем, по десятке или сразу по доллару за очко?» «Не, с баксами я пас», — сказал Егор. «Я и так все время проигрываю. Если бы играли раз в неделю хотя бы, многим тут и на работу ходить не пришлось бы. Андрюха, ухо, проснись, расслабься уже. Твоя карма нынче хочет в картишки перекинуться, а ты от нее отстаешь». Постепенно разыгрались. Смилостившись над курильщиками, Димыч извлек откуда-то из недр серванта красивую пепельницу из морской раковины и разрешил смолить в комнате, но только если в мою сторону дышать не будете. Андрей с Ромкой тут же задымили, причем не прозаическим ЛМом, а настоящими самокрутками крепчайшего Данхила, до которых снобствующий Ромка был большой охотник. По телеку очередной англосаксонский мордоворот пачками отстреливал бандитов с короткими перерывами на постельную борьбу и, конечно же, рекламу. Звук был выключен, и определить, что вещал мордоворот, в паузах между крупнокалиберной кровавой баней, прокладками и туалетным утенком, не представлялось возможным. Аккуратный Ромка играл осторожно, не рисковал, потому и в гору почти не лез, оставался при своих. Зато Егор, как и ожидал, в первых двух кругах набрал вестов, отчего сделался еще безмятежнее и веселее. «Димыч, хватит Ромке подливать. Ты и так выигрываешь». Оскорбленный в лучших чувствах, тот закупорил бутылку и сказал назидательно. «К твоему сведению, Егорушка, я на правах хозяина просто ухаживаю за гостем». «Ага, я так и поверил. Андрюха, не спи, твоя очередь». «Так уж сразу не спи. Подумать нельзя». «А ты не думай, доверься карме». «Ну все», — подумал Андрей, — «теперь эту карму мне еще полгода будет вспоминать». Раздали по новой. Димыч снова выиграл торговлю и, несмотря на все попытки ему помешать, успешно брал взятку за взяткой, умудряясь параллельно болтать с Ромкой об очередной нашумевшей подделке под Гарри Поттера. Андрей в беседе почти не участвовал, играл отстраненно, задумчиво перекатывая по донышку фужера действительно неплохой коньяк. Все-таки, что бы там ни говорили, а коньяков лучше французских, Коньяков лучше армянских еще не придумали. Пусть французы не обольщаются. Потом пошли распасы, а на следующем кругу Димыч, которому карта сегодня явно шла, вдруг снова объявил: «Пас!» Обрадованный Егор брякнул с восторгом: «Вах! Была не была! И я пас! Сыграем еще разок, а то вы что-то расслабились. Покажем кое-кому, где раки зимуют». Андрей чуть помедлив, комбинация на руках была так себе, ни рыба, ни мясо, подтвердил: «Ну и я с вами. Думал мизер сыграть, да ладно». Ромка, сдающий, согласно кивнул: «Играйте, мол, кто ж против?» И снял прикуп. И тут самый ответственный момент — зазвонил телефон. Димыч встрепенулся, но карты не положил. Кивнул Ромке, который сидел ближе всех к ненавистному аппарату: «Возьми, а?» Ромка сделал страшное лицо: «Ты что? А вдруг Светка?» «А-а-а!» — Димыч махнул рукой. «Скажи, что ты за дисками зашел». Ромка пожал плечами, мол, я предупреждал, и снял трубку. «Алло?» «Да-да, сейчас». Он протянул телефон хозяину. «Тебя, лично и официально, Дмитрия, мол, Александровича Иславского хотим». «Кто бы это?» — спросил Димыч недоуменно. «Алло?» «Да, я». «Что?» Лицо у него мгновенно изменилось и закаменело. Улыбка сползла, пальцы судорожно стиснули трубку. «Когда?» «Да, конечно. Какой у вас адрес?» Схватив со стола блокнот, он принялся что-то торопливо записывать. Ручка дрожала, то и дело царапая бумагу. Остальные тревожно наблюдали за ним. «Спасибо. В течение часа приеду». Димыч толкнул дрожащими пальцами в кнопку отбоя. Не попал. Ткнул еще раз. Андрей и Ромка спросили почти одновременно: «Что случилось?» «Светка. Они с тестем поехали на его Таврии. И я как чувствовал, свою предлагал. Не взяли. Не проедет, сказали. Проселок узкий. Сейчас из местной больницы позвонили. На трассе фура их зацепила. У тестя сотрясение. Светка с двумя переломами. Говорят, в сознании. Андрюх, у тебя права с собой?» «Да, конечно. Хочешь, чтобы я повел?» «Угу. Из меня сейчас хреновый водила получится». «Мы тоже с вами», — Ромка бросил карты, поднялся. «Может, что надо будет? А то ты же знаешь, в этих районах даже аспирин не всегда есть». «Как она?» — спросил Егор. «Что-нибудь еще сказали?» «Состояние стабильное». Ну, Андрей постарался придать голосу максимальную убедительность. «Раз телефон и твои данные вспомнила, значит, все окей. Ладно, давай ключи. Заведу пока, а вы собирайтесь. Егорка, пойдем, поможешь». Уже на лестничной клетке, пока ждали лифт, Андрей мрачно пробормотал: «Хорошо, не критическое». «Что? Знаешь, у врачей вообще всего два ответа. Состояние критическое, когда уже и молитва не поможет. И стабильное, когда даже главврач ничего точно сказать не в состоянии». Впервые Егор не нашелся с ответом. Молча кивнул. И только на площадке первого этажа все-таки спросил: «Ну как же так? Бывает же еще удовлетворительное, средней тяжести и все такое. Шишку какую-нибудь в ЦКБ свезут, так по ТВ каждый второй репортер о том, что он съел на завтрак и какого цвета был стул. В ЦКБ может быть, когда есть чем лечить и пациент начинает постепенно выкарабкиваться. Можно начинать осиротевшую страну успокаивать. Вчера состояние было тяжелое, сегодня средней тяжести. Там, глядишь, и удовлетворительное. Да и вообще скоро выпишем. А в районе ничего нет, кроме градусников, клизм и грелок. Больные все больше на молитве и добром слове держатся. Надеюсь, Димыч догадается прихватить некоторое количество американских президентов. За пару Франклинов можно и в Урюпинский рай в отдельно взятой палате обеспечить. Не Индия чай. А Индия-то при чем?» Они вышли из подъезда. Андрей снял Димкину Октавию с сигналки и открыл водительскую дверь. Немного непривычно после синенькой-то, но ничего, справимся как-нибудь. «У меня в Индии с туристом аллергия приключилась. Местные коновалы только руками разводили. Они все болезни, небось, йогой да голоданием лечат. Хорошо, у меня на такой случай всегда припасено было, а то бы неизвестно, чем кончилось».